Глава 7. Из Севастополя машина вышла рано утром. До Бахчисарая и водохранилища Эгисоба ехать придется по очень плохой дороге, да еще большой участок пройдет через лесной массив Каратау, одна из точек, которую Хофер видел на карте еще в 1944 году, была отмечена именно там. Но что могла означать эта точка? Взорвать плотину? Да, в Крыму пресной воды всегда не хватало. Строительство плотины под Бахчисараем в низовьях балки Эгисоба началось еще в 1927 году, а в 1935 году водохранилище ввели в эксплуатацию. А если не взрыв плотины, если еще хуже? Например, отравление воды. «Скажите, Хофер», — сидевший на переднем сиденье Шелестов повернулся назад к немцу. «А вы видели в Крыму среди ваших служб какие-то химические или бактериологические службы? Вы думаете, что могла готовиться диверсия с отравлением воды в водохранилище?» Сразу понял, к чему ведет подполковник немец. «Нет, вряд ли. Я бы знал». «Почему вы так уверены?» – насторожился Сосновский. «Все можно было сделать с максимальной степенью секретности. И незачем посвящать в этот план многих». «Вы, господин майор, судя по вашему правильному берлинскому говору, много лет проработали в Германии и должны знать немцев», — вдруг горько усмехнулся Хофер. «Химическое или бактериологическое оружие — это очень опасно. И даже если никто не собирался обезопасить на тот момент местное население, то себя бы командование обезопасило точно. Такие работы без представителей специальных служб и инспекций не проводятся, даже при повышенной секретности мероприятия. Нет, это невозможно. Думаю, точка там поставлена по другой причине». «Бахчисарайский дворец?» – спросил Шелестов и отвернулся. Эта мысль пришла ему в голову неожиданно, и Максим сразу понял, что это возможное объяснение интереса немцев к данному объекту. Не обязательно, что они что-то предприняли, но внимание было, готовность предпринять, возможно, тоже была. А вот в связи с чем? Немецкая разведка тоже работает. Они знали, что в Крыму может состояться конференция глав государств антигитлеровской коалиции. И она прошла 2 месяца назад в Ливадийском дворце, в Ялте. Там диверсий не было. Либо наша контрразведка отвлекла внимание немцев от Ливадии, либо немцы отказались от идеи совершить диверсию, понимая, какие беспрецедентные меры безопасности будут приняты. И любая попытка совершить диверсию приведет лишь к большим потерям в местной резидентуре. Так произошло в 1943 году в Тегеране. Так вычистили иранскую агентуру, когда готовился южный сухопутный путь для поставок в СССР по ленд-лизу. Некогда впечатляюще красивая и в чем-то загадочная дорога из Севастополя в Бахчисарай через лесной массив Каратау весной 1945 года представляла собой живописный, но местами суровый путь, где природа, пробуждающаяся после войны, носила на себе следы недавних боев. Начинаясь от Севастополя в районе Сахарной Головки, дорога петляла между холмами, еще хранившими следы разрушений. Кое-где виднелись разбитые орудия, покореженные остовы грузовиков, заросшие бурьяном окопы. Но весна брала свое. Склоны уже покрывались яркой зеленью, а в ложбинах цвели дикие маки, будто капли крови, смешавшиеся с землей. Воздух был наполнен запахом моря, нагретой солнцем травы и горьковатым привкусом слежавшейся прошлогодней хвои. По мере удаления от города дорога сужалась, превращаясь в грунтовую колею, изрытую гусеницами танков. По обочинам стояли обгоревшие скелеты деревьев, но среди них уже пробивалась молодая поросль – дубки, грабинник, кизил. В низинах журчали ручьи, сбегавшие с гор, их воды слегка рыжеватые несли следы размытой глины. Апрельские ветра, теплые и порывистые, приносили ароматы цветущего шиповника и свежей липкой хвои. Чем ближе к Бахчисараю, тем чаще встречались следы войны. Разбитые телеги, брошенные ящики из-под снарядов, а потом и первые уцелевшие сады. Дорога выходила на открытые пространства, где среди серых скал цвели миндальные деревья, осыпая путь бело-розовыми лепестками. Ветра здесь были теплее, суши, пахнувшие полынью и медом. Где-то рядом уже стояли ульи. На подъезде к городу вдали замаячили минареты и плоские крыши старых домов. Земля, изрытая воронками, постепенно сменялась полями, где кое-где уже работали люди. Война отступила, и природа, как и люди, начинала новую жизнь. Эта дорога весной 1945 года была не просто путем из одного города в другой, она была дорогой между войной и миром, между смертью и возрождением. Но сегодня проехать ее всю группе Шелестова было не суждено. Первую машину, в которой ехали Буторин и Коган, вел Жорик. Следом ехали Сосновский, Шелестов и Хофер. За рулем их машины сидел немолодой опытный водитель Митрофанов. Один из самых опытных, как сказали в местном управлении. Человек, который изъездил весь Крым и каждую дорогу знает как свою родную. Но, видимо, именно возраст и отношение ко всем дорогам, как к своей родной, и подвели старого водителя. Забывать начал Митрофанов, что война еще не закончилась. И хотя Крым уже почти год как свободен от гитлеровцев, враг еще пытается вредить советской стране. Жорик сразу понял, что появилась опасность, когда на лесной дороге среди деревьев вдруг появился человек в длинном плаще. Он держал правую руку опущенной, да еще так, чтобы со стороны пассажиров двух машин не было видно, что он держит в этой руке. Фронтовые навыки у шофера еще остались. И ощущение опасности, и мгновенная оценка сил врага и своих сил. Тело действовало почти автоматически, как на фронте, а голова сразу подсказала, что если это нападение, то человек на дороге не может быть один. «Пригнись!» – заорал Жорик и, надавив на педаль акселератора, резко крутанул руль влево и тут же согнулся за ним весь, насколько это вообще было возможно в его положении. Наверное, в руке незнакомца был пистолет, ведь и больше ничего не спрячешь, заведя руку за спину. Даже автомат типа Шмайсера был бы виден. А гранаты у него не могло быть, потому что от ее осколков пострадал бы он сам. Жорик услышал несколько характерных для пистолетных выстрелов хлопков. На голову ему полетели осколки стекла. Со скрежетом пуля за его спиной прошила металл корпуса машины. Но к своему удовольствию Жорик почувствовал и удар. Он зацепил крылом этого гада, хоть немного, но зацепил. Значит, он на какое-то время не боеспособен. Чувствуя дорогу, интуитивно управляя машиной, не глядя вперед, Жорик попытался проскочить место засады, вывести своих пассажиров из-под возможного огня. И это у него получилось. Ни удара, ни стука веток по машине. И нога продолжала давить на педаль, пока рядом Буторин не крикнул: «Стой! Все из машины!» Сосновский на заднем сидении второй машины, увидев человека, тоже сразу правильно оценил опасность, и прежде чем шофер головной машины повернул руль, пытаясь сбить машиной нападающего, Михаил с силой пригнул Хофера и накрыл его своим телом. Две пули просвистели над головой, машина, виляя, неслась вперед, пока Шелестов не приказал остановиться. А снаружи уже стрекотали автоматные очереди, и сразу подумалось: «А что со второй машиной?» Несмотря на приказ Шелестова, машина продолжала ехать, скакать по кочкам, ударяться о деревья. Шелестов, увидев кровь на лице пожилого шофера, просунул ногу вперед него и нажал на педаль тормоза. М-ка остановилась так резко, что всех бросила вперед. Шелестов больно ударился лбом о приборную доску, но удар немного смягчила кепка. Дверь не открывалась, и пришлось несколько раз ударить ее плечом, прежде чем она распахнулась. И каждую секунду этой заминки Максим чувствовал себя мишенью в тире, чисто физически ощущал, как глаз врага смотрит на него поверх мушки. Буторин оценил подвиг Жорика, когда тот, останавливаясь, чуть развернул машину влево, чтобы его пассажиры могли выбраться, хоть как-то прикрываясь корпусом легковушки. Сам же он был в этот момент открыт полностью. И стоит ему попытаться выскочить через дверь, как его точно срезали бы первой же очередью. Но фронтовик Жорик был не так прост. Он, лежа на сиденье, сумел ужом выскользнуть через пассажирскую дверь следом за Буториным и только потом вытащил из кобуры пистолет. Оперативники хотя и ехали в освобожденный год назад Крым, но за годы войны у них стало правилом брать с собой, когда есть возможность, тем более в машину, автоматы. И сейчас ППС в руках каждого давал надежду выпутаться из этой крайне неприятной и, главное, непонятной ситуации. Кто напал, какими силами, с какой целью, почему именно здесь? Это потом будут вопросы и поиск ответов на них, откуда утекла информация и тому подобное. Сейчас главным было не просто выжить, а победить и взять живым хоть кого-то из нападавших. Несколько пуль ударили в дерево над головой Буторина. Но он не стрелял, пытался отползти за дерево и понять, в безопасности ли Жорик. А Коган сразу откатился в сторону машины и попутно дал 3 коротких очереди по местам, откуда могли стрелять враги. Машина Шелестова почему-то выскочила в лес и замерла между деревьями. Это было плохо. Так ведет себя машина, если убит шофер. А Максим, Михаил... «Прикрой!» — крикнул Коган и снова перекатился влево, а потом вскочил, пробежал пару шагов и снова упал. Буторин понял, что друг перемещается к машине командира, чтобы защитить его. К тому же в ней находился ценный немец. И Виктор занял новую позицию и короткими очередями стал стрелять по нападавшим. А их, как оказалось, было не очень много. Одного, которого сбил машиной Жорик, оперативник видел на краю дороги. Тот пытался ползти и стрелял из пистолета. К нему, прикрываясь деревьями, спешил другой человек. И еще один, стоя в полный рост за деревом, пытался стрелять в Когана. Он и стал главной целью. Одна очередь, вторая. Пули били по дереву, срезали тонкие ветки, и тут Буторин заметил, что враг слишком открыто выставил ногу. Он повел стволом, прицелился и дал длинную очередь. Человек рухнул на землю, как подкошенный. Шелестов вывалился из машины и сразу отпрыгнул в сторону за ствол сосны. Сосновский вытаскивал Хофера, и, кажется, оба были целы. Сейчас Максим видел только двоих противников, которые спешили к его машине. Но машина проделала слишком длинный путь от дороги, чего не ожидали незнакомцы. И это сейчас дало Шелестову целую минуту преимущества. Он навел оружие и первой же очередью убил одного врага. Второй упал и стал отползать в сторону. Шелестов покосился на Сосновского, который, держа автомат, буквально накрывал своим телом лежащего на земле немца. «Тут порядок», — подумал Максим и, вскочив, бросился навстречу врагу. Диверсант не ожидал атаки. Неизвестно, почему он решил, что люди из машины будут убегать, обороняться или даже вообще сдаваться. Скорее всего, понял Шелестов, эти люди не рассчитывали, что у нас окажется 4 автомата. А это огневая сила, причем серьезная. И человек, который так спешил к его машине, вдруг вскочил и отбежал на несколько шагов назад и снова укрылся за деревом. Шелестов выстрелил и сменил позицию. Его противник крутил головой, явно пытаясь понять, что происходит и как ему действовать. И вот диверсант лег на бок и, развернув автомат, нацелил в его сторону. Но тут из-за дерева появился Коган и короткой очередью пристрелил врага. «Как вы, живы?» — падая на землю рядом с Шелестовым, спросил он. Жорик лежал в 3 шагах от машины и тоже крутил головой. Автоматы оперативников здорово отвлекли немцев, если это были они. Жорик оценил ситуацию как благоприятную. На него нападавшие временно не обращают внимания, возможно, считая убитым. И тогда шофер пополз в сторону, плотно прижимаясь к земле, как научился ползать на передовой. Он не выпускал из рук пистолета, стараясь смотреть сразу во все стороны. И он увидел то, чего, наверное, не видели оперативники, которых он вез и которые сейчас вступили в стрелковый бой. Он увидел мужчину в кожаной куртке, который, держа за ремень шмайсер, тащил по земле за воротник пальто раненого человека. Раненого, потому что его левая нога до колена была забинтованная, и через бинты явно проступала кровь. Нет, не только бинты, но еще и сделанная из подручных средств шина, которая удерживала поврежденную ногу. «Надо брать живым», — решил Жорик. И понимая, что человек в кожанке его не видит и не ждет нападения с этой стороны, Жорик вскочил и бросился вперед. Но человек в кожанке все же ждал нападения. Он услышал топот ног, отпустил раненого и с автоматом на изготовку повернулся в сторону противника. Если бы он был один. Но раненый тоже повернулся, и в его руке оказался пистолет. Ситуация критическая, а Жорик был уже весь открыт. И оставалось ему только одно – убивать наиболее опасного, чтобы захватить живым хотя бы раненого. Жорик выстрелил на бегу, целясь в голову мужчине в кожанке. Он не стремился попасть. Сейчас главным было испугать, а пуля, просвистевшая возле уха, очень впечатляет и действует на психику. Ответная автоматная очередь пришлась на ствол дерева, и Жорик, упав, мгновенно перекатился через одно плечо и оказался стоящим на одном колене. Выстрел второй. Мужчина в кожанке рухнул на траву, как мешок. Раненый крутился, ему очень мешала поворачиваться раненая нога, и он никак не мог понять, с какой стороны враг, куда целиться. Жорик пробежал несколько метров, позволив врагу даже выстрелить в него из неудобного положения, а потом ударом ноги он выбил пистолет из руки раненого и упал на него, выворачивая его правую руку и вдавливая своим телом в землю. В лесу была тишина. Сосновский поднялся, осмотрелся и только потом разрешил встать Хоферу. Но Михаил по-прежнему держался близко к немцу на случай, если кто-то все же попытается его убить. Буторин и Коган уже выволакивали на дорогу тела убитых диверсантов. Шелестов подошел к своей машине и посмотрел на шофера. Тот был мертв. Одна пуля попала в грудь, вторая в голову. А Жорик? Максим осмотрелся, но, не увидев второго шофера, поспешил к дороге. «Виктор, где Жорик?» — крикнул он Буторину. Оперативник бросил мертвое тело, которое волок по земле, и стал озираться по сторонам. Он указал рукой на машину, а потом куда-то левее. «В последний раз я его видел там. Он отползал за дерево». Шелестов и Буторин поспешили дальше и увидели, наконец, Жорика. Шофер поднялся во весь рост и призывно махал рукой. Подбежав, оперативники увидели мертвого диверсанта в кожаной куртке и еще одного раненого на земле, который смотрел со злостью, как огнем жег их круглыми темными глазами. Машины были целы, только на первой оказалось чуть помято переднее крыло и разбиты два боковых стекла на дверях, а на второй чуть ободрана краска и помят бампер. Чудо, что ни одна пуля не повредила двигатель или еще что-то, лишив группу транспорта. Удивляло Шелестова и то, что никто из его товарищей не пострадал во время этого короткого боя. Но это еще не все. А остался в живых кто-то из нападавших, или они скрылись, бросив убитых, поняв, что акция не удалась. Оперативники обошли лес вокруг, но ни людей, ни следов убегавших, уползавших не нашли. Хотя на слежавшейся хвое следов оставалось мало. «Еще один живой!» — крикнул Буторин, подходя к мужчине с простреленной ногой. Тот поднял был автомат, но потом поспешно бросил, тяжело дыша и со страхом глядя на приближающегося человека. Одет он был по-городскому, только костюм не совсем опрятный, хотя для послевоенного времени в этом ничего особенного и не было. Рубашка тоже не очень свежая, с серым от грязи воротником. Подобрав автомат раненого, Буторин стволом автомата указал на дорогу и буркнул. «Поднимайся, пошел туда». «Я не могу», — простонал мужчина по-русски. — Не можешь, но по-русски понимаешь, значит, не немец. — Ползи, сука, иначе я тебя добью и здесь брошу, чтобы птицы склевали. Стрелять Буторин, конечно, не собирался, а вот понять состояние этого человека, убедиться, насколько он напуган и готов вымаливать жизнь, хотелось. И пленник стал подниматься. Он, наконец, со стоном принял вертикальное положение и попытался идти, еле наступая на раненую в бедро ногу, то и дело хватаясь за деревья. Так он все же доковылял до дороги и упал на самом краю, тяжело дыша. А на дороге Шелестов и Сосновский присели возле другого раненого. Максим приказал Жорику покараулить приведенного Буториным человека, а Виктору подойти к ним. «Ну что, двоих взяли?» Удовлетворенно сказал Буторин, подойдя к товарищам и посмотрев на раненого. «Он не русский», — кивнув на пленника, заявил Сосновский. «Судя по акценту, и не немец. А вот ругается от боли он, по-моему, по-итальянски. И очень интересно, с какого перепуга они вшестером решили напасть на нас». «Я с самого начала об этом тоже думаю», — проговорил Шелестов. «У меня такое ощущение, что напасть на нас они решили, как только увидели наши машины на дороге или хотя бы услышали. Под руку мы им вовремя, что ли, подвернулись. Или вот из-за этого типа им машина нужна была. Он, судя по всему, ногу повредил раньше и не мог двигаться». «Подождите с этим возиться», — Буторин кивнул на второго раненого. «Тот русский сильно напуган. Жить, сволочь, очень хочет, как я понял. Давайте с ним поговорим, пока он тепленький». Жорик показал сноровку и опыт в обращении с пулевыми ранениями. Достав из машины аптечку, он быстро и умело перевязал раненого, дал ему воды из фляжки, и только тогда Шелестов принялся допрашивать пленника. «Ну давай, дружок, расскажи нам, как тебя зовут, откуда ты родом?» «Я Куба Борис, я», — хриплым голосом ответил раненый, морщась от боли. Вид у него был бледный, и стоило опасаться, что он потеряет сознание. «Значит, надо спешить и с допросом, и с эвакуацией обоих раненых в госпиталь под охрану НКВД». «Местный крымчанин?» «Нет, я с Херсонщины. Я не хотел стрелять, я хотел до дому податься, а они заставили. Я не убивал никого». «Ну да», — с готовностью согласился Буторин. «Садил в меня только так из автомата. Не улучи я момент, чтобы ногу тебе продырявить, ты бы сам меня продырявил». «Так я же не попал, я для видимости только стрелял, чтобы эти, значит, не заподозрили меня, сами не убили». «Спасибо, что не попал», — недобро рассмеялся Шелестов. «Но давай теперь перейдем к этим, как ты их назвал, которые честных людей по лесу водят и велят на машины нападать, других людей убивать. Что за цирк вы тут устроили с засадой? Зачем на нас напали? Быстро отвечай». «Я не знаю, они со мной не советовались. Велено было идти и любую машину остановить, потому что вон тот ногу сломал. Упал он, сорвался со скалы. Нас, русских, было двое. Я да Сенька. Сеньку вы убили, это хорошо. Он злой был, готов был всем глотки рвать. Верой и правдой немцам служил, а меня заставили. Я просто выжить хотел и никому вреда старался не делать. Мать у меня больная была, потому я и подался в ихнюю полицию. Думал просто за порядком следить на улицах, а они вон как завернули. Сенька стрелял в партизаны и в заложников, а я нет, я старался мимо, чтобы не попасть. Ну ладно, с этим мы разберемся потом. А сейчас главное узнать, что эта группа здесь делала, зачем по скалам лазили, что аж один сорвался». «Я не знаю, как охрану взяли с собой, а что там, не докладывались нам. Но я думаю, у них тайник там, в скалах». «Хорошо, покажешь потом. Кроме вас с Сенькой покойным, еще кто в группе? Кто эти четверо?» «Немцы. Немцы они, которых оставили здесь. Думаю, для диверсии партизанить. Но не все немцы. Двое, кажись, итальянцы, что ли. Так вроде болтали про них». Сосновский отвел в сторону Хофера и, кивнув на трупы, спросил. «Вам кто-то знаком из этих людей, мертвых и живых?» «Нет, я не знаком ни с кем из них и никогда не видел», — покачал немец головой, всматриваясь в лица мертвецов. «Хотя, подождите. Мне кажется, что это итальянец. Да, видел его на берегу вместе с Ренцо Спинелли, но другого не знаю». Шелестов и Сосновский вернулись к раненому итальянцу. По-немецки он говорил хорошо, поэтому можно было допросить его немедленно. Итальянец явно страдал от своей травмы, но держался хорошо. Насколько он фанатично предан своему делу, предстояло выяснить. «Кто вы такой?» – потребовал Сосновский. «Представьтесь». «Я должен вам представляться», – также по-немецки ответил раненый. «Не валяйте дурака», – повысил Сосновский голос. «Мы офицеры наркомата внутренних дел. Вы задержаны во время нападения на наши машины. Понимаю, вам не повезло, но эта акция может расцениваться как самый простой бандитизм. И у нас нет времени с вами возиться. Трупы могут забрать и другие, когда приедут к вечеру. Ну, у вас есть чем купить себе жизнь, или вы предпочитаете подохнуть тут в Крыму за вашего бывшего дуча, которого повесили свои же граждане, горячо его любившие?» «Я просил бы вас в ваших выражениях», — начал было итальянец, но Сосновский его снова перебил. «Вы можете верить в кого угодно и быть хоть идолопоклонником. Нам все равно, какой вы веры и кто ваш авторитет на родине. Но вы совершили преступление в нашей стране. Я требую отношения к себе как к военнопленному. Я сержант итальянского военного флота Тито Куарта». «Да что вы говорите?» – рассмеялся Сосновский. «А я папа римский. Назваться можно кем угодно. Вы не одеты в форму комбатанта. У вас нет документов, подтверждающих принадлежность к армии. Доказать свою принадлежность вы можете своей осведомленностью о том, чем вы тут занимались. Заодно предотвратите диверсионные акты и заслушайте себе помилование. Может быть, вернетесь домой. Могу вам гарантировать, что на вашей родине и ваши специальные службы не узнают о том, что вы нам расскажете и покажете. Учтите это». Машины выгнали на дорогу и развернули. Оставалось решить вопрос с транспортировкой раненых, охраной места боя и трупов. Не стоило забывать еще и о том самом возможном тайнике, о котором рассказал Якуба. Нельзя было исключать, что кто-то из этой группы диверсантов скрылся во время боя. А может быть, кто-то слышал стрельбу. Никакой гарантии того, что новая группа диверсантов решит изъять содержимое тайника, раз о нем теперь узнали русские. Ситуацию спасла грузовая машина, которая везла рабочих в Севастополь. Шофер этой машины, да и сами рабочие, наверняка испугались, увидев людей в гражданской одежде и с автоматами, да еще трупы, выложенные в ряд возле дороги. Шелестов без автомата подошел к кабине. Дверь с пассажирской стороны открылась, и на подножку встала женщина средних лет, одетая в чистую рабочую спецовку и в цветастом платке. «Что здесь произошло?» «Подполковник Шелестов». Максим протянул женщине удостоверение. «А вы кто?» Женщина-прораб выслушала Шелестова, понимающе кивнула, когда он сказал, что большего рассказать не может, не имеет права. Она с готовностью спрыгнула на землю и махнула рукой рабочим в кузове. «Открывайте задний борт, будем грузить раненых». Пока грузили раненых, Шелестов проинструктировал свою группу. Людей для такого объема свалившихся дел не хватало катастрофически. Надо было сделать многое, и все, как говорится, прямо сейчас. Сосновского Максим отправил с машиной в город. Михаил должен был поставить в известность управление НКВД, обеспечить раненым охрану при их же помещении в лечебное учреждение. Сюда же, на перевал из управления, должны прислать не меньше взвода солдат для охраны и прочесывания местности. «Боря и ты, Жорик», — Шелестов подошел к телам убитых диверсантов. «Ваша работа тихая, кропотливая, но очень важная». «Я понял», — кивнул Коган. «Обыщем досконально, осмотрим». Буторин понял командира правильно, когда тот повернулся к нему, вытирая со лба испарину. Виктор взял сиденье М-ки автомат, сменил магазин на полный и проверил пистолет в кобуре на ремне под курткой. «Ну что, пошли?» — взяв свой автомат, сказал Шелестов. «Не знаю, будет толк или нет, но нам надо осмотреть все, что сможем и успеем. Хотя бы будем знать, где оставить охрану и с какими силами и средствами искать». «Справимся», — пообещал Буторин. «Диверсанты лазали без веревок, без снаряжения по скалам. Значит, не все так плохо и сложно». Оперативники двинулись через лес к скалам. Раненый сказал, что ориентиром может служить белая голова скалы. «Белоглавая», — так он ее назвал. Там, на вершине, недалеко от головы скалы, в расщелине тайник. А вот что в тайнике, он не знал. Или врал, что не знал. Ровный участок закончился, и местность стала постепенно подниматься. Под ногами все чаще стали появляться большие камни, зубья скалы. Деревья перестали быть ровными. Стали чаще встречаться изогнутые стволы, как будто их тут кто-то специально один за другим крутил, изгибал. Оперативники шли не рядом, а разделившись, держа дистанцию в пару десятков метров. Так можно большую часть территории охватить взглядом, да и не попасться сразу обоим в засаду или под огонь врага. Наконец, лес почти закончился, остались лишь редкие деревья и кустарник. Теперь перед оперативниками поднимался каменистый склон, который на высоте метров 10 переставал быть ровным. Дальше только острые скалы. Трещины в их необъятных стенах, большие камни, вывалившиеся и скатившиеся ниже. И чуть левее красовалась скала с белой вершиной. То ли песчаник, то ли какая-то другая порода. Буторин толкнул Шелестова локтем и указал левее. Там была еще одна скала чуть пониже и тоже с приметной светлой верхушкой. «Ну, и какая из них наша?» «Ну, нам бы только подняться туда, уж там разберемся». Шелестов закинул автомат за спину и пошел вверх по склону, придерживаясь руками за большие камни. Прошло не менее часа тяжелого подъема. Приходилось то идти по каменистой осыпи, которая норовила стащить человека вниз, то лезть по острым камням, пробираться между огромными валунами. Наконец оперативники устало опустились на камни передохнуть. «Слушай, скоро солнце в зенит поднимется, и тут будет как в жаровне. Хорошо, что еще апрель, а не июль». «Тогда полезли дальше», — рассмеялся Шелестов. «Пока прохладно». «Почему итальянец сломал ногу?» — вдруг спросил Бутурин. «Они или рано до рассвета утром собирались подняться туда, или уже были там и спускались на рассвете. Вот он и грохнулся с непривычки. Моряк все-таки, а не альпинист. Но Якуба там был, знает про тайник, значит, они уже спускались. Есть шанс найти по свежим следам людей, которые там недавно были». Через 2,5 часа оперативники, ободрав руки и колени, наконец забрались на скалы. Подъем сложный, но без альпинистского снаряжения вполне можно обойтись. Оба уселись на камни, тяжело дыша, расстегнув воротник рубашек. Вид открывался красивый, особенно на море, до которого от этих скал по прямой было 10-15 километров. Оперативники отдышались и решили, разделившись, приступить к поискам тайника. Возле первой белой головы они облазили все камни, все щели, но ничего примечательного не нашли. Ни спички, ни окурка. «Собаку сюда надо», — вытирая пот, сказал Бутурин. «Только как ты ее затащишь на гору? Самим придется вынюхивать. Или с миноискателем металл искать под камнями». Пришлось перебираться ко второй белой голове. Для этого надо было перелезть через большую трещину, спуститься, а потом снова подняться по скале. Оперативники осмотрелись. Да, действительно, отсюда вниз был только один путь. Тот, которым они сюда поднялись. Снова разделившись, оперативники начали обходить скалы, осматривая все вокруг. И тут же Шелестов выругался и перепрыгнул с камня на камень. «Но ты прав оказался насчет следов присутствия». «А то как же», — рассмеялся Бутурин, — «человек — существо живое со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Что там, кал, моча?» Через 20 метров они нашли недогоревшую спиртовую таблетку. Чай или кофе пили. Оперативники стали прикидывать, как может выглядеть тайник. Справляли нужду диверсанты, наверняка отойдя подальше от места стоянки, от тайника. И, наконец, Бутурин нашел то, что искал. Среди округлых обломков породы он вдруг увидел один обломок плитчатый, плоский, как стол, и размером примерно 60 на 60 сантиметров. Шелестов сразу подошел и осмотрел камень. Он лежал горизонтально, на нем отчетливо виднелся коричневый кружок от донышка металлической крышки термоса. Шелестов присел на корточки и заглянул под край плиты. Нет, там щель – это не природное образование. Этот кусок породы положили специально. И не только как стол для пикников. «Дай фонарик», – попросил Шелестов. Он посветил под плиту со всех сторон, попросил посветить Бутурина, сам встав по другую сторону плиты. Ни с чем она, скорее всего, не соприкасалась, да и опиралась она всего на 4 точки своей нижней поверхностью. Появлялись и большие сомнения насчет того, что плита заминирована. Во-первых, тайник очень важный, чтобы его вот так терять. Ведь и немцы сюда ходили, и итальянцы. А во-вторых, заминировать сложно. Плита тяжелая. Как контакт устроить так, чтобы он сработал, когда ее приподнимут? Да ты попробуй взгромозди ее аккуратно на этот контакт. Это тебе не книжка, не ботинок. Она весит 50 килограммов, не меньше. «Я бы тебя попросил уйти подальше», — сказал Бутурин, снимая куртку и кладя в сторону автомат. «Но беда в том, что я один плиту не сниму, аккуратно не сниму. Поэтому они сюда толпой и ходят, а нас двое всего». «Ну, рискнем», — Шелестов улыбнулся старому другу. «Все равно ее снимать, а я верю, что там нет мины. Информация нам нужна сейчас и сразу, а не через 2 дня, пока сюда забросят саперов, пока они разберутся и поднимут плиту. С тем же результатом». «Давай», — кивнул Виктор. «И никому не скажем, что мы сомневались и опасались мины, да?» Оперативники подошли к плите с 2 сторон, нащупали, где взять поудобнее, напряглись, а на счет 3 приподняли тяжелый камень. Отнести его куда-то в сторону сил бы у них не хватило, поэтому плиту поставили здесь же рядом на бок, прислонив к скале. Оба они удержались от удивленного возгласа. В глубокой нише, которую устроили, выбрав из нее крупные камни, оказалась накрытая прорезиненным брезентом немецкая коротковолновая рация. Вместе с рацией здесь был спрятан лист какого-то материала, похожего на бакелит. Примечание: бакелит – синтетический материал, первый синтетический реактопласт. Пластик, который не размягчался при высокой температуре. Название получил по имени американского химика и изобретателя Лео Бакеланда. На нем кнопки и соединения проводов. Здесь же лежали запасные батареи для рации и брезентовый мешок со взрывчаткой. По весу примерно килограммов 5. Этого хватило бы, чтобы в пыль разнести все следы тайника и аппаратуры. Да еще и вызвать небольшой обвал. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил Шелестов, разглядывая лист бакелита. «Думаю, что это пульт для минного поля. Нужно просто соединить его с проводами, которые идут к детонаторам минных полей в нужном порядке, и добавить питание. Можно магнита. И тогда, замыкая те или иные контакты, можно по выбору взрывать части минного поля». «То-то и оно», – кивнул Шелестов. «Значит, такие тайники еще есть. Этот самый близкий к Севастополю, но и достаточно далеко, чтобы его случайно обнаружили. По команде пульт переправят ближе к берегу, соединят провода, которые уже проложены и замаскированы, и тогда все. Город, база кораблей, нефтехранилище, арсеналы», — согласился Буторин. «Делать нечего, Витя». Шелестов снял свою куртку, оставшись в одной рубашке. «Держи. Я спускаюсь и в город. Охрану поставим потом, или все заберем отсюда, или оставим. Это решим после допросов диверсантов. Сейчас, кроме тебя, тут никого нет, так что не замерзни ночью. Раньше нам вопрос не решить». «Давай, давай», — махнул рукой Буторин. «Поголодаю, помёрзну, зато как сладко будет в баньку сходить и пожрать сразу за все проведенные здесь сутки». Вторая куртка в скалах мало спасет от холода, но это все же лучше, чем ничего. Шелестов стал спускаться вниз, а Буторин устроил себе наблюдательный пункт, откуда бы он мог контролировать подходы к скале в том месте, где они сегодня поднимались. Потянулся нескончаемый день. От нагревшихся на солнце скал было тепло, но сюда частенько задувал холодный воздух, заставляя ежиться. Если не думать о еде и о воде, то вполне можно продержаться сутки, а то и двое. Темнота накрывает горы стремительно, будто чья-то невидимая рука гасит последние отсветы заката. Воздух, еще недавно теплый от дневного солнца, теперь обжигает холодком, пробираясь под одежду, заставляя ежиться. Но это не зимний колючий мороз, это свежесть, напоенная ароматами пробуждающейся земли. Буторин лежал между камнями на кусочке свободной земли, подстелив под себя прорезиненный брезент из тайника. Лежать на камнях ночью – гиблое дело. За пару часов камень остынет и вытянет из тебя тепло до капельки. Завернувшись в куртку, оперативник смотрел на звезды и прислушивался к ночи. Уснуть он не боялся, не потому что неудобно, а потому что ночь живая. Она дышит, шепчет, незримо движется вокруг. Южное небо, когда на него смотришь долго, сбивает дыхание. Оно не просто черное, оно густое, бархатное. Усеянная мириадами звезд, которые в горах кажутся ближе, ярче, почти осязаемыми. Млечный путь раскинулся над головой, как разорванное серебристое покрывало, а отдельные звезды мерцают так сильно, будто вот-вот сорвутся и упадут вниз, в темные очертания гор. Луны нет, и от этого небо кажется еще глубже, еще бездоннее. Волнами накатывают запахи. Сначала сухой прошлогодней травы, еще не полностью отдавшей влагу весенним дождям. Потом тонкий, горьковатый аромат полыни, который в Крыму везде. Он как приправа к воздуху. Изредка ветер доносит запах чего-то цветущего. Может, дикого миндаля, а может, первых фиалок, спрятавшихся между камней. А еще чувствуется запах сырости. Не городской затхлости, а чистой древесной влаги, мха и прелой листвы откуда-то из балок, где днем таял последний снег. Буторин слушал тишину. Здесь, в горах, она не такая, как в степи, как в лесу. Тишина в горах обманчива. Сначала кажется, что вокруг абсолютно безмолвно, но потом начинаешь слышать все. Шорох ящерицы в сухой траве, тихий треск остывающих камней. Где-то далеко в ущелье журчит ручей. Его голос то появляется, то исчезает, уносимый ветром. А потом вой. Негромкий, отдаленный. Шакал? Или просто ветер выл в скалах? Сердце замирает на секунду, но настороженность быстро сменяется любопытством. Ты не один здесь. Это не человек, это природа. Увы, холод пробирается все настойчивее, и Виктор стал кутаться в куртку плотнее, подтягивая колени к груди. Спина ноет от жесткой земли, но это даже приятно, будто горы напоминают, что они здесь не для твоего комфорта. Они здесь, чтобы ты их чувствовал, ощущал их власть над миром внизу. Лицо обдувает ветер, и он то теплее, то холоднее, будто ночь дышит неровно. Буторин вдыхал этот воздух, приносимый то с моря, то из леса, и смотрел на небо. Ему казалось, что если протянуть руку, то можно коснуться звезд. А они смотрят на тебя сверху. Взгляд можно чувствовать, и Буторин поймал себя на том, что он и правда чувствует, что кто-то смотрит на него рядом. Нет, где-то там, в темноте, за тобой наблюдают старые дубы и скалы. Или там кто-то есть. Надо ждать рассвета и прислушиваться не только к шорохам, но и своему предчувствию. Человек, который прошел через сотни опасностей, учится чувствовать их приближение, присутствие. И очень трудно думать об опасности и видеть рассвет в горах. Он приходит нежно, разматывая черноту неба у горизонта, и ты понимаешь, что пережил не просто ночь, а целое путешествие сквозь время и пространство. И теперь Крым для тебя не просто место на карте. Он живой, и в нем есть люди. Буторин замер, буквально вдавившись в камни. Это не просто камешек, под которым влага подточила почву, и он скатился вниз. Это шуршание камней под ногой человека, под тяжестью его тела, осторожно и медленно пробирающегося по скале. Не издав ни единого шороха, Буторин протянул руку и ощупал лежавший рядом пистолет, два магазина для автомата ППС. Откуда шорох? Все-таки слева. Значит, тот, кто приближался, поднялся на скалы в другом месте? «Наверное, там удобнее», — подумал оперативник. «И мы с Шелестовым шли не самой простой дорогой. И когда они нас засекли? Когда мы поднимались, когда Максим спускался один, почему они подкрадываются?» «Потому что знают, что я здесь и что я один. Хотят все сделать тихо. Им до зарезу нужна рация. Или пульт. Не успели забрать вчера из-за несчастного случая, а потом во время стычки группа погибла. Скорее всего, тот, кто ползет сюда, отправлен, чтобы все уничтожить. Одному или двоим не под силу все вынести из тайника и спустить вниз. Значит, взорвать». Время шло, минута тянулась за минутой. Вершины скал уже были освещены первыми лучами солнца. Буторин лежал, стараясь по звуку определить, как близко подобрался враг. Он не сомневался в том, что диверсанты знают о нем, но постараются не шуметь. Значит, первыми стрелять не станут, не станут бросать гранату. Их дело установить часовую мину и убраться куда подальше. «Ага, вот ты где», — подумал Виктор, уловив хруст мелкого камня под ногой человека. Он поднялся на одно колено, приложил приклад автомата к плечу и сразу понял, что ошибся и с направлением, и расстоянием. Подвели горы, исказили направление звука и его силу. Так бывает. Диверсант оказался левее того места, где Буторин полагал, что находится, и чуть дальше. Развернувшись всем телом, оперативник сразу, почти не целясь, дал очередь в сторону врага и юркнул за камни. «Не попал», — понял Виктор, — «но сейчас это было не главное. Главное, что он засек место и расстояние одного. Теперь надо найти второго. Должен быть второй». Оперативник прополз между камнями и по своей слишком маленькой площадке позиции, осмотрел высокий камень и решил, что, поднявшись почти в полный рост, за ним он будет скрыт от первого диверсанта. А вот второй будет перед ним. Главное — выстрелить первым и не дотюбить себя. Встав на колени, Буторин прижался спиной к камню, сместился еще вправо, чтобы точно быть закрытым камнем от первого противника — и потом, выдохнув, резко поднялся, держа автомат у плеча. Ему повезло. Второй противник был здесь, и он двигался чуть в сторону от позиции Буторина. Видать, и его подвели иллюзии гор, нарушающие восприятие расстояний и направления звуков. Теперь у Виктора было больше времени. Почти секунда. И то, что он поднялся так резко, помогло использовать этот выигрыш во времени. Диверсант, конечно, уловил движение слева от себя и попытался развернуться в эту сторону, но Буторин дал короткую очередь и снова исчез за камнями. «Попал», — с удовлетворением подумал он. Враг стоял на одном колене, а потом рухнул на бок и на спину. И было видно, как две пули из пяти ударились о камни рядом с ним. Знать бы, убил я его или ранил, но в любом случае он уже менее опасен, чем первый. Только бы гранату не бросили. Шум уже подняли, теперь могут и рискнуть, чтобы побыстрее завершить этот цирк. И Буторин, вместо того, чтобы поменять позицию на своем крохотном пятачке, пополз вперед, туда, где лежал раненый диверсант. Чтобы не быть убитым сразу, пришлось бросить пистолеты и полные автоматные магазины. «Ничего, главное — маневр, как говорил Суворов», — подумал Буторин. «Мне не атаку пехотной роты сдерживать, мне перебить пару гадов, которые ползают вокруг». Слева раздалась автоматная очередь. Это первый стреляет на всякий случай, потому что ему надо перебежать в следующее укрытие. И он сейчас будет открыт. «Палит, чтобы подавить возможный встречный огонь. Спешит сволочь. Вот тут я тебя и подловлю». Буторин замер за камнями метрах в 20 правее того места, где его видел в последний раз враг. «Ага, движется. Ползет или на корточках за камнями перебирается. Скоро снова он поднимется, даст очередь и бросится вперед за новое укрытие между камнями. Но раз, два, три». Буторин прижал приклад к плечу и стал медленно подниматься из-за камней. Расчет оказался удачным, и враг был ближе, чем оперативник рассчитывал. Диверсант снова вскочил, дал очередь по камням возле тайника и в полный рост бросился вперед к следующей нише. Кажется, он увидел оперативника, но только в последний момент. И этого момента Буторину хватило. Короткая очередь, и диверсант, скинув руку, выронил автомат, сделал пару неверных шагов и рухнул на камни. Черт! Ясно было слышно, как покатились и исчезли на склоне камни. «Ах ты черт, я же по ногам стрелял». Буторин выругался, вскочил и побежал ко второму диверсанту, перепрыгивая с камня на камень. Он сейчас сильно рисковал, но иного выхода не было. Вот он. Мужчина лежал на боку, прижавшись спиной к камню, и на камне ясно видны были следы крови. Изо рта диверсанта тонкой струйкой вытекала кровь. Он пытался дотянуться до автомата, но пальцы только тыкались в металл. Еще несколько секунд понадобилось Буторину, чтобы добежать до раненого, и тут же он понял, что опоздал. Мужчина вдруг вытянулся, уронил голову на плечо и затих. Полузакрытые глаза смотрели куда-то вбок. Оперативник сунул пальцы под воротник свитера раненого человека и не ощутил пульсации. Все, умер. Пришлось снова вскакивать и, прыгая с камня на камень, бежать туда, где исчез первый диверсант. Буторин подошел к краю скалы. Да, свежая осыпь. Кровь на большом камне смазана. Оперативник лег на живот и осторожно по пояс высунулся над скалой и посмотрел вниз. Там лежало тело. Высота 30 метров, валуны. Шансов выжить нет и быть не может. Судя по позе, в которой лежал человек, он должен был переломать себе позвоночник, если не умер от пуль.